Явор. Пора все это мне оставить в прошлом и думать головой. Обращаю на ее лживые слова не больше внимания, чем на мусор. Самое трудное — это принять решение отказаться от того, что отравляет тебе жизнь. Вокруг меня сплошной хаос, а в нем атомное ядро. Складывается ощущение, что я лишний в своей же жизни. Надеюсь, что скоро перестану так чувствовать. Задыхаюсь от того, что не знаю правильного пути. Хотя, если задуматься, то знаю, но просто боюсь. Да, я боюсь. Что меня ждет за гранью, которая неизбежна? Я устал идти по битому стеклу, осознавая, что сам же его разбираю и усыпаем дорогу перед собой. Нужно найти силы, отпустить ситуацию и сделать то, что должен. На ногу опускается рука Кейси. Задвигаю обреченные мысли обратно в затхлую каморку в моей голове. Я безучастно поднимаю голову, сплетая пальцы в замок на затылке. Что это? Интересуюсь скептически, разглядывая коробочку в ее ладони. Причина, по которой я здесь. Скидывая брови, медленно раскрывая футляр, и от его содержимого тело мгновенно цепенеет. Я даже не осознаю, как вскакиваю на ноги. Какого, блядь, хрена? Кейси, ты вообще охуела? А на ее лице нет никаких эмоций. Вот поэтому ты идиот, Явор. Ничего не воспринимаешь всерьез. Она прячет лицо в ладонях и шумно вдыхает воздух. Синеглазку трясет не на шутку. Картер улетел в Бостон. Раймонд просчитался и допустил огромную ошибку, отвечает за которую будешь ты. Что ты несешь? Буквально ору, я хватая ее за шею и убиваю в диван. Но Кейси даже не пытается оказывать сопротивление, издав надрывный рык, резко отстраняется от нее, аккуратно убирая коробочку со взрывчаткой в карман. Картер болен. И давно. Но в последнее время болезнь начала очень быстро прогрессировать. Продолжает рассказывать Кейси, при этом не глядя в мою сторону. У него не осталось времени, но напоследок он решил исполнить свой заключительный каприз и разрушить ваши жизни. Вылетая из комнаты, не дослушав до конца очередную байку, златовласки набираю Раймон. Целый час я нахожусь с ним на связи, пока он выясняет обстановку в Бостоне. Одно из худших состояний, когда ты ничем не можешь помочь и не в курсе, что происходит с твоими близкими. В такие моменты ты готов отдать все, лишь бы сохранить их безопасность. Но слова Кейси не подтверждаются, и я выдыхаю с облегчением. Более того, Картер даже не покидал города. Что за игру ведет эта сука? Меня буквально разрывает, ощущая себя ядерной бомбой перед взрывом. Я очень хочу, чтобы весь удар пришелся по Кейси Холл. Она как клеймо на моей жизни. Зачем я начал эту игру? Если бы я только знал, к чему все это приведет. Если бы сказал Раймону сразу, когда поймал ее в кабинете, этого дерьма бы не приключилось. Я сам все устроил. Я тестировал права, и здесь только моя вина, потому что я поддался порочному порыву и решил поиграть. Но, как оказалось, играли со мной. Громкая музыка вырывает меня из разъедающих мыслей, и я стремительно направляюсь к источнику веселья. Кейси танцует. Невзирая на то, что еле стоит на ногах, и все равно вливает в себя последние капли виски, выбрасывая пустую бутылку на ковер. Вырубая музыку и рывком снимаю ее со стола. От неожиданности она вскрикивает и начинает дико хохотать. Ставлю на пол и встряхиваю. Но дурманенные глаза ничего не видят, будто смотрят сквозь меня, а блондинка вновь заходится в истерическом смехе. «Заткнись!» Рявкаю, швыряя сучку на диван. Она слегка приходит в себя и, закусив нижнюю губу, начинает медленно расстегивать блузку, но желание придушить ее обрывается вместе со звонком в дверь. «Кого там еще принесло, блять?» Ворчу себе под нос и большими шагами пересекаю расстояние до входа. Однако стоит распахнуть створку, впадая в неприятный ступор. «Что ты здесь делаешь?» Выхожу на улицу, закрывая за собой, чтобы обезумевшая стерва не услышала нас. «Ты просто странно себя вел, и мне просто захотелось узнать, все ли с тобой в порядке». «Блядь, она издевается надо мной». «Брида!» Сыжу сквозь зубы. 21 век на дворе. Какого хрена ты приперлась глухой ночью? Когда можно было позвонить? Не могу скрыть раздражение, но злюсь при этом только на себя. потому что дома пьяная Кэсси, которой снесло крышу, и на улице невинная Брита с глазами испуганной Лани от моей грубости. «Почему ты так злишься на меня? Что я тебе сделала?» «Ничего, просто уходи. Боюсь, что даже на темных улицах сейчас будет безопаснее, чем рядом со мной. Все, кто переступают за черту, проведенную вокруг меня, автоматически получают черную метку. Да, я не могу пойти за ней, оставив неадекватную блондинку одну в доме, но мои мысленные метания резко прекращаются, когда замечаю ошарашенный взгляд Бриды. Оборачиваюсь и невольно сглатываю. Кэсси в одном нижнем белье в рубашке Раймона. Где она ее взяла, ёбнутая баба? «Малыш, а почему ты не предупредил, что нас будут гости?» Улыбается, как пьяная лиса, и выходит на улицу. «Привет, я Кэсси». Протягивает руку, удерживаясь за мое плечо. Мелкая же стоит, как копанная и с потерянным взглядом. Однако больше всего эта ситуация обливает меня, когда я вижу разгорающуюся агрессию на каменном лице Бриды. Ее дыхание меняется, а крылья носа нервно подрагивают. Не понимаю такой реакции. Между нами ничего нет, кроме... А хрен знает, кроме чего. Вообще не вырубаюсь, что у меня с этой девчонкой. Да, тянет к ней... Но это иное притяжение, что еще больше пугает меня. Ее растерянность переходит в раздражение, и, нахмурив свои тонкие брови, она протягивает мне телефон. «Нет!» Холодный голос обжигающий хлещет меня по лицу. «Я просто зашла отдать вещи!» Мелко одаривает Кэсси весьма недружелюбным взглядом, ревнует. «Глупышка Брид, так поздно? Можешь заглянешь? У нас весело». Кэсси обнимает меня со спины, забираясь под футболку и скользит пальчиками по кубикам пресса. Брида не оставляет этот жест незамеченным. Хочу сгореть дотла, чтобы не видеть этих больших глаз, наполненных разочарованием. Грубо растирая лоб большим указательными пальцами и ухмыляясь от всей неловкости этой ситуации. «Иди в дом». Естественно, спокойно прошу Кэсси и, расцепив ее руки, сбрасываю их с себя. «Да, я вижу, как у вас весело. Надеюсь, вам не сильно помешало». Брида недовольно поджимает губы и, бросив на меня уничтожающий взгляд, торопливо уходит, не сказав больше ни слова. А я замечаю, как она нервно пересчитывает свои пальчики, упираюсь руками в бока и откидываю голову, устремляя взор в небо. «Долбоеб!» Вылетает из меня на выдохе. По идее, я должен ее догнать и проводить, но не делаю этого и даже не собираюсь. Случилось то, что случилось. Я ничего и не обещал, а то, что она себе напридумала, не мои проблемы. Мне холодно. Касается моего уха горячий шепот. Поворачиваюсь и, жестко хватая блондинку за горло, яростно толкая ее в стену, предупреждая: сейчас меня лучше не трогать. «А то что?» Сарказм выдает блондинка, открыто провоцируя меня. «Кэсси, ты в кого такая ебанутая? Скажи, а?» «Это бонус, малыш», — улыбается стерва. «Исчезни из моей жизни, Кэсси, и сделай это, пожалуйста, сейчас». Стискиваю пальцы на тонкой шее, пока ее дыхание не превращается в хрип, и отталкиваю от себя так, что она едва удерживается на ногах. «Скорее бы завтра, напьюсь до беспамятства. Хочу, чтобы голова отдохнула от кипящих мыслей. Если не расслаблюсь и не выдохну, то добром это не кончится. Терпение переполнено. И, судя по всему, кислотой, потому что она выжигает меня изнутри. С одной стороны, Кэсси, которую мне на самом деле даже жаль, живет на побегушках у Картера, ничего при этом не имея. С другой стороны, Брида, которая зачем-то сует свой аккуратный носик в мою душу. Ничего хорошего она там не найдет. Ну а венец всего моего пиздеца Картер, который ведет двойную игру со мной и с блондинкой. Но что он задумал, никому не известно. Кэсси падает на колени и тихо содрогается от рыданий. Я лишь тягостно вдыхаю и поднимаю ее на ноги. Прикол Массона про сестру милосердия все меньше напоминает шутку, и меня это серьезно напрягает. Златовласка всхлипывает и утыкается мне в шею, но я отрываю ее от себя и заглядываю в раскрасневшиеся глаза. Ведь если он ничего не исправит, твоя игра окончена, синеглазка.